Этот Мандрильон оказался еще большим прохвостом, чем я ожидал. Так низко меня обмануть. И подумать только, построенный мною советчик послужил ему для злодейского жульничества мне же в ущерб. Но он ошибается, если думает, что я ему это спущу. Раньше я насквозь проржавею, чем забуду о мести, которая должна настигнуть тирана. «Что же ты намерен делать?» — спросил Клопауций. «Взыскать положенную мне плату через суд. Но это лишь для начала. Золотом он не откупится за муки мои и позор». «Больно уж сложный юридический казус», — сказал Клопауций. «Знаешь что, прежде чем что-либо делать, найди хорошего адвоката». «Чего мне искать адвоката? Я сам его построю». Пришел он домой, всыпал в бочку транзисторов 6 половников сверху, да столько же сопротивлений и конденсаторов. Залил электролитом, накрыл доской, привалил камнем, чтобы все там хорошенько самоорганизовалось, и лег спать. А через 3 дня у него уже был адвокат хоть куда. Трурль даже не потрудился вынуть его из бочки, ведь адвокат был ему нужен на один единственный раз. Он поставил бочку на стол и спросил. «Кто ты?» «Я адвокат-консультатор юридический», — с трудом пробулькала бочка, ибо конструктор малость переборщил с электролитом. Трурль изложил свое дело, а она ему... «В программе советчика была оговорка, что он не может тебя погубить?» «Да, то есть что он не допустит моей смерти, а больше там ничего не было». «Значит, ты не выполнил договор до конца, ведь советчик должен был уметь все, без единого исключения». «А раз не мог тебя погубить, значит, умел не все». «Но если бы он меня погубил, кто бы принял вознаграждение?» «Это отдельный вопрос и совсем иная проблема, предусмотренная статьями об уголовной ответственности Мандрильона. Твой же иск носит сугубо гражданский характер». «Вот еще! Как эта бочка будет учить меня гражданскому праву?» — разгневался Трорль. «Чей ты, собственно, адвокат? Мой или того монарха-головореза?» «Твой, но король был вправе лишить тебя платы». «А сбрасывать в ров с крепостной стены?» «Это другой вопрос, уголовный, и проблема особая», — булькает бочка. Трурль прямо затрясся. «Это что же такое? Я, значит, преображаю кучу старых тумблеров, проводов и железок в разумное существо и в благодарность получаю вместо совета какие-то заковыки? Ах, чтоб ты не самоорганизовывался, крючкотвор несчастный!» Отцедил он электролит, вытряхнул все из бочки на стол и поразбирал на части. Да так живо, что адвокатор не успел даже внести апелляцию на такое решение. А Трорль взялся опять за работу и построил себе юрисконсулента, 3-этажного, с 4-кратным усилением обоих кодексов, уголовного и гражданского, а для верности еще подключил к нему международное административное право. Затем врубил ток, изложил дело и спрашивает. «Как быть?» «Случай весьма непростой», — отвечает машина. «Требую, чтобы ты в срочном порядке вмонтировал мне еще 500 транзисторов сверху до 200 с боков». Трурль так и сделал. Она ему. «Мало. Нужны добавочные усилители и 2 большие катушки». А после держит такую речь. «Казус сам по себе любопытный. Тут, однако, наличествуют 2 материи. Основание иска — это одно, и здесь многого можно добиться. Процессуальная процедура — другое. Ни на какой суд вызвать монарха гражданским иском нельзя. Так гласит право международное, а равно космическое. Окончательное толкование объявлю, если пообещаешь не разбирать меня после на части». Трорль пообещал и добавил. «Но скажи, сделай милость, откуда ты знал, что тебе угрожает разборка, если бы мне толкование не понравилось?» «Не знаю, так мне почему-то казалось». Однако же Трорль догадался, в чем тут дело. При монтаже он использовал детали разобранного бочечного адвокатора, и память о той истории отложилась в контурах нового агрегата, породив подсознательный комплекс. «Ну, где ж твое толкование?» — спрашивает конструктор. «Вот оно. Компетентного трибунала нет, не будет и рассмотрения дела. То есть ни выиграть, ни проиграть его невозможно». Вскочил конструктор со стула, погрозил юридическому советнику кулаком, но слово пришлось сдержать, и ничего он ему не сделал. Пошел Трурль к Лопауцию и все ему рассказал. «Говорил же я, безнадежно это дело, а ты мне не верил», — говорит Клопауций. «Я бесчестья так не оставлю», — горячится Трурль. «И если не добьюсь правосудия юридическим и судебным путем, то разделаюсь с коронованным прохвостом иначе». «Но как? Любопытно узнать. Ты дал королю совершенного советчика, а тот может все, хотя не может тебя погубить. Он отведет любой удар, любое несчастье, любую беду, которую ты обрушишь на короля или его королевство. И я, любезный мой Трурль, не сомневаюсь, что так и будет, поскольку полностью доверяю твоему конструкторскому таланту». «Ты прав. Похоже, создав совершенного советчика, я лишил себя всякой возможности наказать эту августейшую мразь. Но должна же быть какая-нибудь зацепка. Плох я буду, если ее не найду.